Классовая борьба в годы экономического кризиса. Осенью 1930 года, позже, чем в других капиталистических странах, во Франции начался экономический кризис. Он был затяжным и продолжался по 1935 год включительно. Наиболее сильно пострадала легкая промышленность. Огромные запасы продовольствия не находили сбыта, хотя цены на него упали до невиданно низкого уровня. Условия жизни рабочих и мелкого крестьянства ухудшились. Количество безработных превысило 2 миллиона человек. Кризис болезненно отразился на положении служащих, интеллигенции, мелкой буржуазии. В стране обострилась классовая борьба. Бастовали горняки, металлисты, текстильщики. Многие департаменты юга Франции были охвачены крестьянскими волнениями. В борьбу за экономические требования включались мелкие торговцы, ремесленники, интеллигенция, женщины, молодежь. Идея пролетарского единства, за которую активно боролась французская коммунистическая партия, завоевывала все больше сторонников. Наиболее реакционные круги буржуазии, испытывая страх перед рабочим и демократическим движением, видели выход из кризиса в ликвидации парламентского режима и установлении фашистской диктатуры. При щедрой финансовой поддержке монополий в стране возникли многочисленные фашистские организации. Среди них выделялись огненные кресты, располагавшие своей артиллерией и самолетами. Фашисты имели доверенных людей в парламенте и в правительстве. Французский фашизм, в отличие от германского и итальянского, стал набирать силу позже и не был единым политическим течением. Лишенный такой массовой базы, какую имели фашисты в Италии и Германии, он находился в тесной связи с правыми буржуазными партиями и католической церковью. Во Франции, победившей в Первой мировой войне, шовинистическая пропаганда не могла иметь благоприятной почвы, а экономический кризис не достиг такой остроты, как в Германии. После прихода гитлеровцев к власти, их французские единомышленники начали подготовку государственного переворота. 6 февраля 1934 года более 20 тысяч вооруженных фашистов вышли на улицы Парижа. Они пытались захватить Бурбонский дворец, где заседала палата депутатов и другие правительственные здания. Полиция медлила с отпором путчистам. По призыву французской коммунистической партии на защиту республики поднялись многие тысячи рабочих Парижа и других городов. Именно они сыграли решающую роль в разгроме фашистских банд. В стране крепло единство трудящихся, прежде всего коммунистов и социалистов. 50-тысячная демонстрация 9 февраля в Париже прошла под лозунгом «Долой фашизм». 12 февраля страну потрясла всеобщая политическая забастовка, в которой приняли участие 4,5 миллиона человек. Ее сопровождали мощные антифашистские манифестации. Фашистский путч потерпел крах. Трудовая Франция преградила дорогу фашизму, доказав силу демократических традиций. Организатором борьбы против фашистской опасности была французская коммунистическая партия, руководимая ЦК во главе с Морисом Торезом 1900-1964 годы. Морис Торез родился в семье шахтера. С 12-летнего возраста ему пришлось работать в шахте. Активный участник рабочего движения, Торез в 1919 году вступил в социалистическую партию и требовал ее присоединения к Коминтерну. Во время работы Турского съезда Торрес служил в армии. Он с большим энтузиазмом встретил весть о создании французской коммунистической партии. В 1924 году его избрали членом ЦК, а в 1925 членом Политбюро и секретарем ЦК по организационным вопросам. С 1930 по 1964 год Торрес бессменно находился на посту генерального секретаря французской коммунистической партии.